Христос воскрес! Какой восторг! Пусть льется песнь благодарения! Он силы ада превозмог, принес всем людям искупление. Христос воскрес! Он смерть попрал и сокрушил ее державу. Он жизнью восторжествовал и вел сынов своих во славу. Христос воскрес и озарил во тьме живущих вечным светом, всем истину свою явил и Божьей благодати лето. Христос воскрес, наш Царь и Бог, и сердце трепетно ликует, грехов оковы Он расторг и оправдание дарует. Христос воскрес, чтобы спасти всех нас от страшного мучения, дать возрождение и ввести с собою вечное общение. В потоке радости небес торжественно пусть льется пенье. Спаситель наш Христос воскрес, в нем наша жизнь и воскресенье. Аминь.